Миссис Флинт бросилась в дом наводить порядок, а Конни немедленно пошла вслед за ней. Оказавшись в довольно темной кухне, где на огне кипел чайник, она в нерешительности остановилась. Вскоре появилась миссис Флинт. «Ради бога, извините меня», — смущенно пробормотала она. «Прошу вас сюда». Они вошли в гостиную, где на лоскутном коврике у камина сидела маленькая девочка. «Стол был здесь», — возбужденно хохотнула миссис Флинт. «А то бы уже прислал за вами». «До свидания, Джозефина», — сказала Конни и, поцеловав девочку, взъерошила ей рыжие шелковистые кудряшки.